Глава вторая. Говорят, первое впечатление можно произвести только один раз. Сидя на краю ринга и прижимая к лицу кусок мраморной говядины, которая была вырезана из самой лучшей коровы породы вагю, я мрачно смотрел на то, как девушка в очках мягко выговаривает здоровяку Куми, мягко, но твердо. Отношения между ними были совершенно непонятными. Девушка держится всегда немного позади, всегда в его тени, молча исполняет все поручения, а вот сейчас тихим голосом отчитывает его, как ребенка. «Да не бил я сильно!» — с тоской говорит Кума, закатывая глаза. «Я чувствую, как кусок говядины стоимостью 2500 долларов за килограмм холодит мне глаз. Думаю о том, что у них на шоу участников с фингалами под глазом, наверное, еще не было». Так что фурор, красота, драма, скандал и синяк под глазом – все как заказывали. Хероши гадина, вот выберусь отсюда, надаю тебе поджопников, будешь знать. Легкие деньги, неделю поживи, что тебе стоит? Чего стоит? Встречи с медведем на ринге, вот чего стоит». «Понятно, что Кума не всерьез. Понятно, что он бы всерьез бил, так меня бы сейчас на носилках уносили. Но все равно приятного мало. Да, тем более, что, как выяснилось, на ринге Кума ведет себя совершенно рефлекторно. Вспоминаю анекдот про боксера-тяжеловеса и тещу. И тут она так открылась. Вот и у Кумы так же. Увидел, что открылась, и сразу же хук туда с правой». «Хорошо, что я и голову повернуть успел, и даже корпусом подыграл, но от валяния по рингу это меня не спасло. Хороший хук у господина Кумы. Тут все и закончилось. Помощница Кумы тут же раздавила у меня под носом ампулу с нашатырным спиртом, всучила в руки кусок говядины из контейнера термоса, что она притащила с собой, и инструктировала этот самый кусок глазу прижать». После чего потащила Куму за руку в угол разбираться. Отсюда я не слышу, о чем говорят. Слышны только периодические взрёвывания Кумы, но по жестам, позам и контексту примерно ясно, о чем. «Ладно», — поворачивается Кума ко мне, — «понятно с тобой все. Готовься тут потихоньку и...» «И все?» — спрашиваю я. Кума хмурится, девушка за его спиной тоже. «Тебе уже достаточно, Кента-кун», — говорит она. «У тебя голова, наверное, болит». «Команды не было», — говорю я. Смотрю на их недоумевающие лица и поясняю. «Не было команды начинать, не были разъяснены правила, не...» «Не было гонга», — кивает Кума. «Но тут, извини, занесло немного. Да и шлепнул я тебя не сильно, но ты все равно мясо держи, помогает». «Если Кума-сан может продолжать тренировку, то я хотел бы принять участие», — говорю я. «Только если правила мне объяснят, а то я не хотел бы повредить вам что-нибудь жизненно важное». Некоторое время царит тишина. Секунду, две, три. За эти несколько секунд я успеваю передумать кучу мыслей. От того, какова средняя продолжительность жизни бедолаг, которые умудрились оскорбить владельца медвежьего круга, и до... Так и не успел с Мидори-сан. Ничего не успел. Но отступать сейчас было нельзя ни в коем случае. Я мог показаться странным, мог показаться невежливым, даже невежественным, но одного я точно не мог сейчас себе позволить — быть трусом. В том мире, где правит и властвует Кума, есть только две доблести — смелость и верность. Там не могут терпеть трусов и предателей, и пусть сейчас у этого тела, впечатленного ударом в скулу, подрагивают поджилки, все, что мне остается, это повышать ставки и лезть на рожон. Я не знаю почему, но сейчас у меня такое ощущение, что я, наконец, живу полной, реальной жизнью. Вот здесь, сидя на холодном постаменте ринга, прижимая к глазу уже ставшую теплой мраморную говядину знаменитых вагю, глядя прямо в глаза человеку горе. Отступить сейчас немыслимо. Нет такой опции. Есть только одна педаль в этой поездке, и эта педаль добавляет газу. «Ты мне нравишься!» — Неожиданно заявляет кума и тычет мне в грудь своим пальцем, похожим на здоровенную сосиску. «Ты мне нравишься! Немо!» Он поднимает руки, и на них снова появляются перчатки. «Дурак!» – бросает мне Немо, споро зашнуровывая красную кожу. Я откладываю кусок мраморной говядины на аккуратно постеленный тут же пакет и пожимаю плечами. «Мы мужчины, и не все из того, что мы делаем, диктуется логикой. Прямо сейчас мне почему-то жутко нужно, чтобы этот здоровяк перестал относиться ко мне свысока. И я знаю только один способ сделать это. Если раньше ситуация была старший, посмотрел на младшего Имена Текел Фарес, ты был осмотрен и признан недостойным, то сейчас это уже младший ведет себя дерзко, и старший проучит его. И если мой язык выписал чек на сумму больше, чем может позволить себе моя челюсть, то это просто останется эпизодом недостойного поведения младшего. Я запрыгиваю на ринг, разминаюсь, покачиваю головой, оценивая степень повреждения. Все-таки голова – сложный конструкт. Если лбом можно гвозди забивать и ничего тебе не будет – то удар сбоку в скулу очень неприятен. Смотрю на куму, тот оперся на канаты и смотрит в мою сторону. Демонстративно ждет, когда я буду готов, чтобы потом не было, я снова не слышал гонки, мне не разъяснили правила. Кстати, о правилах. «Кума-сан, прошу прощения, но я бы хотел узнать о правилах и рамках поединка», обращаясь я к нему. Он задумчиво чешет подбородок перчаткой. «Просто попытайся сделать мне больно, малыш», — отвечает он. «Любыми способами. В свою очередь я обещаю, что буду действовать только одной рукой. Вот этой». Он поднимает левую руку, больше похожую на кусок толстого узловатого бревна, которое засунули в рубашку, закатали рукав, а на торец с одной стороны напялили перчатку. «А за временем и прочим пусть Немо следит». Кивает он на девушку, которая наклонилась у ринга, что-то делая. Ах да, она заворачивает кусок мяса в пластик и кладет в термос-контейнер. В таком вот термосе медики перевозят органы на трансплантацию. «Немо!» – повышает голос кума, и та выпрямляется, находит нас взглядом и поправляет очки. Застегивает пуговицу на пиджаке, хватается за канат и встает на постамент ринга, но за канатами. «Я поняла», — говорит она. «Кенти-куну разрешено все. Кума-сан действует только левой рукой. 3 раунда по 2 минуты. Засчитываются все удары и приемы в случае подсчета очков. Ну или...» «Пожалуйста, мастер Кума, у нас контракт со студией». «Не ной», — коротко бросает Кума и крутит свои бычьи шеи. «Не убью я его. До сих пор не убил же». «Ух, как скажете, мастер Кума, участники готовы?» Немо дожидается моего кивка, смотрит на наручные часы и взмахивает рукой. «Хаджиме!» Кума неспешно выходит из своего угла и проходит в центр ринга, протягивая мне перчатку, вытянутой рукой. В ответ я протягиваю руку и приветственно тыкаю своей перчаткой в знак признания бойца напротив. Я уже понял, что кума у нас больше западник. Местные таких называют потерявшими свою японскость. Дескать, и в речи у них сплошь английские слова. И одеваются не так, и ведут себя как гайдзины, и вообще. Левый джеб. Отхожу назад и в сторону. Кума выкинул руку, не прилагая особых усилий, не работая на силу или скорость. Так, едва-едва. Разведка боем или даже способ скоротать время и раздергать соперника. В нашем случае скорее скоротать время, не давая мне собраться с мыслями. Именно с мыслями. При прочих равных мозг в поединке работает на пределе своих возможностей. В ответ пробиваю 2 быстрых удара, которые вязнут в защите кумы. Несмотря на все это, делай что хочешь, малыш, ты не сможешь повредить мне. Он весьма грамотно действует в защите, не пренебрегает блоками и подставками. Конечно, не уворачивается и не отходит назад, но это ему и не нужно. Он давит. Отпрыгиваю в сторону, не давая ему прижать меня к канатам, где ближний бой и верная смерть, по крайней мере, моральная. Закручиваю спираль вокруг него. Какие у меня есть преимущества? Да, у меня есть преимущества, должны быть. Как говорил мой тренер, если ты высокий и у тебя длинные руки, это твое преимущество. Если ты короткий и у тебя короткие руки, это тоже твое преимущество. Все твое преимущество, надо только знать, как это реализовать. Дано. Я маленький, рост у меня ниже, дохлый, мышечной массы в сравнении с Кумой у меня и нет вовсе. Данные на уровне математической погрешности, и все, что у меня есть, это былой опыт и, конечно же, эффект неожиданности, потому что мой соперник прямо сейчас меня явно недооценивает. Надо отдать должное Куме. Он относится ко мне, мягко говоря, без пиетета, но не дает это понять. Он не опускает демонстративно руки, не поворачивается спиной, не говорит ничего вызывающего. Короче, не ведет себя как Купер, который поймал звезду с полпинка и задрал нос. Нет, на ринге Кума очень корректен и ведет себя так, словно мы с ним равные, но это только внешнее. И хотя я благодарен ему за то, что он уважительно относится к моему эго, все равно он недооценивает меня. Об этом говорят мелкие детали. То, как он бросает взгляд на Нему, которая отсчитывает время, как он двигается немного медленнее, чем может, как он поднимает перчатку, чтобы почесать нос, перекрывая себе обзор. «У меня есть шанс. Шанс небольшой, но попробовать стоит». Я дожидаюсь джеба от Кумы, отшагиваю назад и обозначаю два джеба в ответ. Ритм. Поймать ритм. Тук-тук-тук, шаг-шаг, тук-тук-тук в ответ. Шаг-шаг, снова тук-джеб. И вот тут я резко шагаю Куме навстречу, чуть убрав голову в сторону от его удара. Он быстр, он успевает вернуть руку и закрыться перчатками, но... Удар! Я чувствую отдачу от удара в костях предплечья. Хороший удар. Я вложился туда всем телом, хлыстом вогнал энергию натянутой струны от щиколоток икр, которые отработали маятником до бедер, разворота корпуса и в конечной фазе короткий выброс вперед кулака в вертикальной позиции. Джолт! Противный, резкий, хлесткий и очень труднозаметный удар. Он не для улицы и самообороны, хотя и там он может себя показать. Но основное преимущество и фишка этого удара раскрывается именно на ринге, именно в перчатках. Те, кто привык работать в перчатках, привыкли, что если прижать их к колбу, уходя в глухую защиту, перчатка соперника не пробьет ее. Взгляните на боксерскую перчатку, особенно современную. Со старыми набитыми конским волосом это не работает. Но современные перчатки имеют явно выраженную овальную проекцию. Соответственно, горизонтально расположенная перчатка застревает и не проходит между перчатками и предплечьями противника, потому как широкая. А вот если поставить кулак вертикально и хорошенько воткнуть его между руками, поднятыми в защите, то пройдет. Кроме того, есть еще одна фишка – такой вот джоут бьется немного снизу вверх или сверху у лица. Перчатки все же могут даже касаться друг друга. То между предплечьями всегда есть зазор. И хороший джоут втыкается туда и идет выше, раскидывая руки в стороны и пробивая в подбородок. Или в лицо, если подбородок прижат к груди. Кума на мгновение останавливается. Я не питаю иллюзий насчет разницы в весе и убойности моего удара. Я тут же скручиваю хук в голову, потому что у меня есть только один шанс, и мне надо его использовать. Да, Кума больше, сильнее и техничнее, но голова есть голова. Голова одинаково устроена у маленьких и хлипких, и у огромных и сильных. Удар в голову – это удар в голову. Хорошо подготовленному бойцу, ожидающему удара, вы можете до посинения бить в корпус. Он встретит вас на выдохе, а мощный мускульный каркас убережет его внутренности от повреждений. А вот голову накачать невозможно. Хотя видел я пару уникумов, которые на серьезных щах бились головой о грушу, желая набить ее. Как говорят китайцы, практикующие винчунь, живот ватный, грудь железная, голова стеклянная. «Берегите голову!» Мой хук должен был пробить в ухо, сотрясти и без того слегка встряхнутую голову Кумы и... У меня в глазах потемнело и на секунду потерял ориентацию в пространстве. Когда я открыл глаза, то увидел какое-то блеклое пятно. Я моргнул несколько раз, фокусируя взгляд. Лицо Нему. «Слава богу», — сказала она и с размаху приложила к моему лицу холодный кусок мяса. Я стиснул зубы, потому что деликатности в этом движении не было совсем, и если у меня до сих пор и не было сотрясения мозга, то от такого вот лечения точно появилось. Шевелю руками и ногами. Отлично, есть отклик. Значит, все-таки меня не увезут сегодня на каталке в местный госпиталь, где я буду питаться протертыми кашками через трубочку до конца жизни, пытаясь передать морганиям азбукой Морзе, чтобы переключили канал на телевизоре. «Живой!» – ракочет где-то Кума-сан. «Вижу, что живой!» Он отодвигает в сторону Нему и склоняется надо мной. «Впечатлил меня! Молодец!» И он хлопает меня по плечу одной рукой. Я думаю, что если у меня все еще оставались сомнения в сотрясении мозга после куска мяса в лицо от Нему-сан, то сейчас никаких сомнений нет. Точно сотрясение и, наверное, перелом плеча. Второй рукой Кума-сан прижимает к лицу кусок мяса и улыбается. «Хорошо», — говорит он, довольный собой и жизнью. «Такая вот жизнерадостность кажется мне просто отвратительной, особенно в свете того, что я лежу, а он стоит. Надо сделать то, что надо». Я встаю, опираясь на канаты, и отдаю кусок мяса обратно Нему. Там молча принимает его. «Ямада-сан!» — склоняюсь я в глубоком поклоне. «Прошу прощения за свою дерзость. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Никакой дерзости не было, пацан. А Ямада-сан — мой отец», — отвечает Кума. «У тебя есть талант и воля к победе, а большего и требовать в наше время трудно. Однако у тебя слабые ноги, и голова вперед тела работает, а это плохо. Связки на коленках, особенно на левой, ну и мышцы подкачать. Лет через 5 будешь чемпион. С тобой в круг выйдет паренек Сомчай. Хороший боец, и история у него непростая. Так что с завтрашнего дня... Нет, погоди. С сегодняшнего дня тебя будет тренировать Касум. Нему, организуй». Кума отнимает от лица кусок мяса и задумчиво трогает лицо пальцами. «Жду тебя в субботу в круге. Постарайся не разочаровать меня. И Нему». «Нему!» «Уже написала», — отвечает та. «Все будет через час. Приложите мясо обратно, пожалуйста. У нас сегодня встреча, нам только синяка не хватало». «Старый хрыч все равно будет недоволен», — ворчит Кума, но мясо к лицу прикладывает. «Кивает мне». «Ты тоже приложи, тебя по телевизору показывать будут. Как же, в ничью со мной?» «Выиграл», — говорит Нему. «Технически Кента-кун выиграл этот поединок». «Это была тренировка!» — взревел Кума. «И кто в конце концов лежал на полу?» «Правила гласили, Кума-сан работает только левой рукой. Нарушение этого правила означает дисквалификацию и, как следствие...» «Это ничья!» «Вас побил старшеклассник, Кума-сан». «А, дождешься ты у меня». Кума поворачивается ко мне и подмигивает тем глазом, который не прикрыт мраморной говядиной. «Но мы-то знаем». «У вас через 20 минут встреча совета акционеров и, возможно, посещение психолога в связи с тем, что вы проиграли в рукопашном бою школьнику», — поправляет очки Нему-сан. «Ладно, бывай, пацан». Меня снова хлопают по плечу, усугубляя травму. Кланяюсь в ответ, дожидаясь, пока за Кумой и Нему закроется дверь, и без сил стекаю на покрытие ринга. Вот радость-то! Вот оно счастье! Лежать на полу и спокойно дышать, зная, что никто тебя не тронет. Еще 5 минут, по крайней мере. Я закрываю глаза и пытаюсь осмыслить все, что только что было. Я выступаю на медвежьем круге в субботу с человеком, чье имя Сомчай. Сомчай — это, мать его, Таиланд, или Сиам, как его называли в моем детстве. Как это возможно и куда смотрит полиция? С точки зрения шоу, конечно, круто, респект и уважуха учредителям. Они тут просто в яблочко попали. «Это все будут смотреть. Тут у вас столько кровища и не хватало адреналина и тестостерона. И вот теперь есть. Круто! Правда, как это с нелегальными боями соотносится? Не знаю. В любом случае, тайский боксер – это вам не на заборе рисовать. Не хухры-мухры. Ребята там очень серьезные и готовятся прямо вот с измальства. У них там два выбора. Либо в трансвеститы идти, туристов ублажать телом, либо в тайском боксе пробиваться. Есть еще монастырь, кажется. Так что мотивация молодых бойцов в Таиланде понятна и очень выразительна. А старых бойцов там практически нет». Изнурительными тренировками и жестокими поединками они ломают свое здоровье, и уже к 30 годам большинство не то что спортивный, а даже здоровый образ жизни вести не могут. И для тайского бойца попасть в Японию, например, большая удача. Итого, в субботу меня встретит очень яростный и мотивированный боец. Как здорово! А я ведь документы подписал, что претензий к студии в случае вреда здоровью не имею. Я чувствую какое-то движение рядом, открываю глаза и вижу Сору. Она прислонилась к канатам ринга с той стороны. Она в своем наряде для кендо, черные хакама, из-под которых не видно ее ног, белый кендоги, волосы собраны пучком на голове. «Ты чего на полу валяешься и с мясом?» – спрашивает она меня. «Досталось?» Я поворачиваю голову и вижу кусок мяса рядом со мной. Он лежит на аккуратно сложенном пакете. Немо постаралась.